Глава 13. Столица, 1-3 июля. Вы когда-нибудь пытались танцевать мазурку с хиндустанским гумаком? Нет? А в туре вальса с хентайским танком пройтись не пробовали? Вот и не пробуйте. Ничего приятного в нашем общении с господином полковником не было, хотя познавательно этого не отнимешь. В общем, выражаясь словами из популярной некогда песенки, которую под настроение периодически насвистывает мамуля, многозначительно поглядывая на папочку, и вот под этой личиной скрывался, в нашем случае, заговорщик. А такой был мужчина, настоящий полковник. Хоть и не в рифму получилось, но по сути верно. Наш разговор на террасе островного дворца был, наверное, более уместен на древнехинтайском рынке. Так откровенно мы торговались. В качестве запаленного мерина, которого обе стороны с одинаковой страстью пытались представить племенным скакуном, выступал наш доблестный и несгибаемый, хоть ныне и несколько ограниченный в передвижениях, милорд. И если б Турс Ифритович и рассчитывал поначалу на то, что леди Анариалтиони даст за опального энчичекиста хорошую цену, то вскоре гоблин убедился, что прогадал. Я не собиралась покупать столь ценный товар. Мне он и даром был не нужен. Плебеем больше, плебеем меньше. И если любезный Птурс Ифритович всерьез считает, что Нолвенде Анариалтиони так уж сильно заботит, во что там в очередной раз вляпался ее непутевый напарник, то Птурс Ифритович серьезно ошибается. Государственная измена, говорите? Трибунал? Ну что ж, прискорбно, сударь, прискорбно. Впрочем, в память о совместной успешной работе и приятельских отношениях я, безусловно, подыщу для капитана Аптелемнара хорошего адвоката. Закрытый процесс? Вы уверены? А мне почему-то думается, что совсем-совсем закрытым процесс по делу личного вассала владычицы и лорда империи сделать не удастся. В конце концов, милорд Аптелемнар вправе требовать суда равных. Уверяю вас, он прекрасно осведомлен о том, что эту норму в отношении проштрафившихся рыцарей и кавалеров Гилгелада никто не отменял. Впрочем, даже если он запамятовал, найдется ведь кому напомнить, не так ли, Птурс Ифритович? Смысл всего вышесказанного сводился к следующему. Друг мой, я прекрасно знаю, что тебе от Эрина чего-то надо. Что-то, что ты не выбьешь из него никак. То, что не смог выбить Лебрусек. То, что не составит труда добыть для профессионального мысли-чтеца. А вот почему ты, не последняя шишка в СИП, стоишь тут и пытаешься со мной торговаться, так сказать, неофициально, вместо того, чтобы всего-навсего отдать соответствующий приказ? Это уже совсем другой вопрос. И ответ мы оба знаем, драгоценный Птурс Ифритович. Так что нечего тут мне на чувства давить. Это я тебе нужна, а не ты мне. На халяву не прокатит, дружок. Озвучь-ка мою долю. Птурс Ифритович дураком, само собой, не был. Подлецы среди магов встречаются сплошь и рядом. Такова уж сама природа этого занятия, мало-помалу размывающего у практикующего чародея все моральные рамки и законы чести. А вот дураков в числе колдующей братьи еще поискать. Чем выше уровень личной магической силы, тем беспринципней колдун. Ну что мне до его принципов, господа? А тем более до мотивов. В общем, гоблин прекрасно понял все нюансы и расшифровал намеки, а потому моментально сменил тональность и запел совсем по-другому. Оказывается, ни чести, ни жизни, ни даже свободе милорда Аптелемнара, моего напарника и его Птурса, дорогого друга, ничего и никто не угрожает. Пока. И уж во всяком случае, ни о каком трибунале речь даже и не идет. Опять-таки, пока. Другое дело, что наш несгибаемый, но очень недальновидный товарищ в погоне за истиной перешел дорожку кое-кому настолько влиятельному, что даже и Птурс Ифритович не может гарантировать личной безопасности дорогого друга Ирин-Рандира, ежели дорогой друг будет продолжать разгуливать на свободе и нарваться на неприятности. К величайшему сожалению Птурса, на предложение помощи и содействия старый приятель отреагировал неадекватно. Вы же знаете, миледи, какой он параноик. И пока Аптелемнар не подставился окончательно, Птурсу пришлось взять инициативу в свои руки и на свой страх и риск поместить дорогого друга Эрина в безопасное место, то бишь инсценировать арест. Пока инсценировать. На мой резонный вопрос, что же это за место, Гоблин многозначительно оглянулся и уклончиво заметил, что всему свое время. Ну что ж, эти постоянные оговорочки, это пресловутое «пока», само собой, должно было наводить меня на мысль о том, что подобное подвешенное состояние долго не продлится, и не худо бы миледи посодействовать в нелегком деле убеждения Аптилемнара в том, что окружающие желают ему исключительно добра. Если, конечно, упомянутый капитан для леди Анарелтиони представляет хоть какую-то ценность. Потому что, когда речь идет о безопасности трона и империи, святой долг каждого и т.д. и т.п. со всеми вытекающими. Леди, в свою очередь, заверила сударя боевого мага в том, что таки да, определенную ценность лорд-капитан для нее представляет. Однако же, когда речь идет о безопасности империи и долге каждого верного подданного владычицы, на этом месте Птурс не слишком вежливо меня прервал, заметив, что пока мы тут рассуждаем о долге, капитан продолжает запираться, а время не терпит, и родина в опасности, не говоря уж о верных подданных. В смысле, охотников со скрытой в голове Эрина информацией в столице скоро соберется видимо-невидимо, аж тесно станет. И далеко не у всех из них столь благие намерения, как у Птурса, не говоря уж о методах. Я ухмыльнулась и дала понять, что насчет методов он мне может не рассказывать, я в общих чертах их представляю. Однако же испытываю весьма обоснованные сомнения в том, что на капитана Энчичика, прошедшего суровую школу хентайского инцидента и пиндостанского конфликта, лорда империи, личного вассала владычицы, кавалера звезды Эйниона и прочее, подобные методы могут подействовать. Если уж мутант Лебрусек из Эрина ничего выбить не смог, то о чем тут говорить, а? Птурс поскрежетал зубом и уклончиво согласился, что говорить и верно не о чем. Врагам империи наш доблестный лорд тайну или мировой посылки не выдаст ни при каких обстоятельствах. Однако же зачем доводить до крайностей, когда вот здесь, прямо-таки под рукой, есть тот самый лом, против которого, как известно, нет приема. Иными словами, дипломированный мыслечтец. Ага. Разговор начинает становиться предметным. Наконец-то. Про Элимирову посылку мы, значится, в курсе. И этого не скрываем. Теперь еще чуть-чуть дожать. Самый рискованный момент во всей этой игре на самом-то деле. Потому что если Птурс знает... Птурс не знал. Это стало понятно сразу же, как только на мое резонное замечание, а почему бы тогда господину боевому магу не подключить к работе находящихся в его подчинении штатных специалистов-мыслечтецов, господин боевой маг искренне изумился моей необоснованной уверенности в абсолютной лояльности всех мыслечтецов. В том смысле, что нельзя же поручиться, что среди них не затесался случайно подлый враг и предатель. А вот мне, леди Анарелтиони, напарнице и соратнице дорогого друга Эринрандира, Птурс может доверять полностью. Вот вы и попались, господин боевой маг первого ранга. Теперь вы от меня точно никуда не денетесь.